Откуда берутся детские страхи? Причин детских страхов довольно много, но если мама найдет источник страха, она сможет помочь ребенку справиться с переживаниями. Ведь эмоция страха пугает не только самого ребенка, но и маму, которая очень хочет помочь, но не знает как. Причины детских страхов. Первое. Возрастные особенности. У дошкольников 3-6 лет активно развивается воображение. Ребенок начинает понимать, что в мире есть опасности, но еще не всегда может отличить реальную угрозу от выдуманной. Например, он может бояться темноты, потому что воображает чудовищ. Второе. Воображение и фантазии. В возрасте 3-6 лет у детей развивается воображение, и они могут создавать в голове целые миры. Иногда эти фантазии становятся источником страха. Ребенок начинает бояться выдуманных монстров, темных углов или того, что под кроватью кто-то спрятался. Третье. Недостаток знаний и опыта. Многие страхи возникают просто потому, что ребенок не знает, что происходит вокруг него. Например, громкий звук пылесоса или шум грозы могут испугать, потому что ребенок еще не понимает, что это такое, откуда берутся эти звуки и что они безопасны. Четвертое. Перенос страха от взрослых. Дети очень чувствительны к эмоциям родителей. Если взрослый боится чего-то, ребенок может перенять этот страх. Например, если мама очень переживает за здоровье ребенка, он может начать бояться врачей и больниц. Пятое. Стрессовые ситуации и изменения. Любые изменения в жизни ребенка, такие как переезд, рождение младшего брата или сестры, начало посещения детского сада, могут вызвать чувство страха и тревоги. Шестое. Негативный опыт. Если ребенок уже пережил что-то неприятное или болезненное, это может оставить след в его памяти и стать источником страха. Например, если ребенка укусила собака, он может начать бояться не только собак, но и всех животных. Детские страхи — это естественная часть взросления. Они помогают ребенку лучше понять мир вокруг и научиться справляться с его вызовами. Важно не игнорировать страхи ребенка, а поддерживать его, помогая найти подходящие способы справиться с переживаниями. Когда ребенок чего-то боится, это может проявляться в его поведении и в том, как реагирует его тело. Маме важно замечать такие признаки, чтобы прийти малышу на помощь и успокоить его. Как тело ребенка реагирует на страх? Первое. Сердце начинает стучать сильнее. Реакция организма – бей или беги. Второе. Потеют ладони. Так страх готовит тело ребенка к действиям в ситуации опасности – или убежать, или защищаться. Третье. Дрожь в теле. Когда ребенок боится, он может начать дрожать, или могут дрожать только руки, как будто он замерз. Четвертое. Напряженные мышцы. В состоянии страха мышцы ребенка напрягаются. Он может сильно сжимать кулаки или прижиматься к вам. Пятое. Неровное дыхание. Во время переживания страха дыхание ребенка может стать частым и прерывистым, как будто ребенку не хватает воздуха. Эмоции и поведение ребенка. Первое. Плач и крик. Маленькие дети часто плачут или кричат, когда боятся. Это их способ сказать, что им страшно, и они хотят, чтобы взрослые им помогли. Второе. Избегание. Если что-то вызывает страх, ребенок может начать избегать определенные места или ситуации. Например, отказываться заходить в темную комнату. Третье. Навязчивость. Ребенок, испытывающий страх, часто держится за родителей, как будто не хочет их отпускать. Он боится оставаться один. Четвертое. Изменения в активности. Ребенок может стать менее активным, потерять интерес к играм или, наоборот, начать бегать и прыгать без остановки, чтобы справиться со страхом. Пятое. Ночные кошмары. Страхи часто приходят ночью. Ребенку могут сниться страшные сны, от которых он просыпается в слезах и потом долго не может заснуть. На каждой второй консультации я слышу от родителей: «А что тут такого? В детстве многие чего-то боятся, но потом с этим как-то справляются». Все верно, дети часто боятся. Для детей дошкольного возраста страхи — это обычное явление, поскольку они еще только учатся понимать мир. Например, темнота, громкие звуки или незнакомые люди могут вызвать у них беспокойство, тревогу и страх. Но если мама не обращает на его эмоции внимания, ребенок может начать чувствовать, что с ним что-то не так. И, конечно, в такой ситуации ребенка лучше не оставлять один на один со своими эмоциями. Ведь когда ребенок видит, что мама понимает его, успокаивает, объясняет и поддерживает, ему становится легче, и он перестает бояться, а также учится справляться со своими страхами. Ребенок начинает осознавать, что он не один такой, и все дети чего-то боятся, и что страхи можно обсуждать, и что они не делают его слабым, плохим, либо беспомощным. Если ребенку запрещают говорить о страхах или игнорируют их, эти чувства могут накапливаться и усиливаться, что приводит в будущем к тревожности или другим психологическим проблемам. Но когда дети имеют возможность открыто говорить о своих переживаниях и рассказывать о своих страхах, они учатся осознавать и выражать свои эмоции, тем самым формируя полезный навык, который пригодится им в жизни. Поддержка ребенка в трудные минуты помогает укрепить доверие и связь между ним и родителями. Если малыш чувствует, что его понимают и защищают, он будет расти уверенным, спокойным и рассудительным. Поэтому вместо того, чтобы игнорировать или запрещать обсуждение страхов, маме и папе лучше проявлять внимание и оказывать поддержку, помогая ребенку чувствовать себя в безопасности.